Эпилог. Будущее мессианского иудаизма. Лишь в нескольких местах Писания мы читаем о будущем мессианских общин. Тем не менее, важно обратить внимание на каждое указание о соблюдении Торы. В книге Откровения, 12 главе в 17 стихе, описывается гонение на детей жены. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Здесь говорится о детях жены из числа соблюдающих заповеди Божьи и свидетельствующих о Иешуа. Как мы уже отмечали, слово, означающее «заповедь» – «энтоле», часто используется как греческий аналог слова «мицва». Тем самым подчеркивается, что силы зла в 12 главе Апокалипсиса стремятся погубить мессианских иудеев, которые соблюдают мицвот. Ни одно сообщество не удовлетворяет этим критериям лучше, чем мессианские иудеи. Во-первых, именно они сохраняют Божьи заповеди. Во-вторых, они свидетельствуют о том, кто такой Иешуа. Тексты, говорящие о тысячелетнем царстве, мессианском веке, также свидетельствуют о будущем соблюдении Торы мессианскими иудеями. В книге пророка Захарии, в 8 главе, в 23 стихе, читаем: «Будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Что иудеи носили на краях своих одежд во времена Захарии? Во исполнение мицвы там были кисти. Эта мицва дается в книге Числа, 15 глава, с 37 по 40 стих. «Скажи им, чтобы они делали себе кисти, цицит, на краях одежд своих в роды их, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни». Перед нами изображение мессианского иудея, который в тысячелетнем царстве соблюдает мицву о ношении кистей. Люди из разноязычных народов, верующие из язычников, пожелают учиться у таких иудеев. Кроме того, пророк Захария описывает день, когда все народы мира отправятся в паломничество на праздник Суккот в Иерусалим, чтобы отпраздновать праздник и прославить Бога. Конечно, еврейский народ будет присутствовать при этом, как сказано в Захарии в 14 главе с 16 по 21 стих. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей». Празднование праздника Кущей – это мицва Торы. А потому нас не должно удивлять, что Иешуа и первая община мессианских иудеев праздновали этот праздник. Подобный подход сохраняет все свое значение и для будущего. Очень немногие места Торы говорят о будущем мессианской общины, поэтому мы ограничены в наших выводах. И все же нужно отметить, что картина, которую рисует пророк Захария, изображает соблюдающих Тору мессианских иудеев в тысячелетнем царстве.